был час?» «Кажется, около 11. Старик нерешительно задумался. «Наверное, не могу сказать. Это было незадолго до того, как я лег спать». Теперь Майклу все стало ясно. Сэр Грегори попросил Фосса уйти и вернуться через час, когда Стелла уедет в город. «Вообще за последнее время я не узнаю своей усадьбы», — сказал Лонгваль и покачал головой. «Куда делись прежние тишина и покой?» «Надеюсь», — прибавил он, обращаясь к Небворту, — «вы покажете мне ваш фильм, когда он будет готов?» «Конечно, мистер Лонгваль. Не понимаю, почему во мне вдруг проснулся такой интерес к кинематографу», — улыбнулся старик. «Месяц тому назад я ничего не понимал в фильмах. Мне было противно смотреть на экран. А теперь у вас в студии я чувствую себя своим человеком». В дверь просунулась голова секретаря Диккера. «Угодно вам принять мисс Мендозу?» — спросил он. Джек Небворт сердито нахмурился. «Нет», — ответил он коротко. «Вот ее я тоже видел прошлой ночью», — закивал головой Лонгваль. «Сначала я думал, даже уж не крутите ли вы, кажется, так вы выражаетесь, какую-нибудь сцену по соседству. Но мистер Фосс сказал, что никакой съемки нет. Она удивительно красивая и милая девушка, не правда ли?» «Да, очень», — сухо согласился Джек. «Замечательное, нежное и доброе существо», — продолжал Лонгваль, не замечая, что атмосфера становится напряженной. «Теперь, когда человечество с каждым днем грубеет в погоне за деньгами и наслаждениями, удивительно приятно встретить исключение». «Нежное и доброе существо», — фыркнул Джек Небворт, когда за стариком захлопнулась дверь. «Вы слышали, Бриксон? Если Стелла кажется ему воплощением нежности и доброты, так как он представит себе дьявола? Из сахара и шоколада?» Глава 20. Голова. Когда Майкл вышел из студии, он нашел Стеллу у ворот и вспомнил, что она сегодня приглашена завтракать в Гриф Тауэрс. К его удивлению, она подошла к нему и протянула руку. «Я хотел видеть вас, мистер Бриксон. Я просил разыскать вас и сказать, что жду вас у ворот. И ваше поручение неправильно было передано мистеру Небворту», — улыбнулся Майкл. Артистка дернула плечом в знак презрения к Джеку Небворту и ко всей его студии. «Я не его, а вас хотел видеть. Вы ведь сыщик, не правда ли?» «Да», — сказал Майкл, не понимая, к чему она ведет разговор. «Мой автомобиль ждет за углом. Вы не можете проводить меня домой?» Майкл замялся, ему хотелось поскорее увидеться с Аделью, хотя какого-то срочного дела к ней не было. «С удовольствием», — ответил он после минутного размышления. Стелла прекрасно правила машиной и так внимательно следила за рулем, что за всю дорогу не произнесла ни слова. В небольшой роскошно обставленной гостиной, из окон которой открывался очаровательный вид на Солт-Лаунс, она сказала, снимая шляпу и бросая перчатки на стол. «Мистер Бриксон, я хочу сообщить вам одну вещь, которую, мне кажется, вам полезно было бы знать». Она была бледна и, видимо, нервничала. «Не знаю, что вы подумаете обо мне, когда я вам скажу, но, в конце концов, мне все равно. Я больше не могу молчать». Резкий звонок раздался в прихожей. «Телефон. Простите меня, сейчас вернусь». Она убежала, забыв захлопнуть за собой дверь. Майкл слышал ее быстрые недовольные ответы кому-то на другом конце провода, потом наступило молчание. Стелла слушала своего собеседника, не прерывая. Прошло около 10 минут. прежде чем она вернулась.